Шпага генерала Горна. Был у Бабата дружок из солдат. Странную имел фамилию — Перец. Молчит, молчит Перец, а потом возьмет, да такое скажет. Все норовил про царя Петра. Дурное сказать. А тут еще Бабат его вконец разозлил. Как вернулся Бабат от царя, так и стал хвастать, что Петр ему и ружье выдать приказал, и награду пообещал. — Чему радуешься? — перебил Перец Бабата. — Нашел отца благодетеля. Он тебе ружье рад всунуть. — Дура! Царь! Он и есть царь, думаешь, ты ему нужен? Силушка твоя нужна. Чай немало на его совести нашего люду. Вон она, царская милость! — говорил Перец и задирал рубаху. Там поперек волосатой спины ровными рядами шли красные рубцы. — А за что? — спрашивал Перец. — За то, что правду сказать не побоялся. И уж какой раз за этот поход начинал рассказывать Перец о том, как взбунтовались в его родном селе мужики. А царь прислал солдат и приказал всем батаков всыпать. А кто виноват, что мужикам на деревне жрать нечего, вести ему он, царь? Так ведь то не царь, а бояре виноваты, — пытается возражать Бабат. Эш ты, бояре, — передразнивает Перец, — а царь он кто? Мужик! Царь он есть первейший боярин, от него все в государстве зависит. Так-то ну так, — соглашается Бабат, — а сам свое думает. Как же так, чтобы царь и был нехороший? Так бы и думал Бабат. Да произошла такая история. Спрыгнув с крепостной стены, Бабат побежал к Нарвскому замку. Здесь, на валу, отделявшем старый город от нового, он повстречал генерала Горна. Подбежал барабыка к генеральской лошади, ухватил за усы, закричал Горну: «Сдавайся!» Признал генерал раскосые глаза барабыки, схватился за шпагу, хорошо отскочил Бабат в сторону, потом выбрал удобный момент, прыгнул и ухватился за рукоятку генеральской шпаги, ухватился, держит и снова кричит: «Сдавайся!» Так и держатся они вдвоем за одну шпагу. В это время подскакал к ним русский полковник Чамберс. «Брось!» — закричал полковник на барабыку. — Не пристало рядовому чину у генерала шпагу брать. Отдай сюда. А барабыка словно окаменел. Пальца рожать не может. Разозлился тогда Чамберс, ударил Бабата по лицу. Пошатнулся Бабат, упал. Так и досталась генеральская шпага полковнику Чамберсу. А тут как раз проезжал Петр с генералами. — Что за шум? — спросил. Чамберс одолжил ему. Мол, рядовой чин у генерала шпагу отнять пытался, да и офицерского приказа не выполнил. — Раз так, — сказал Петр, — всыпать ему батагов за такое дело. Уехали генералы. Остался барабык один. А в это время откуда ни возьмись, Перец. — Ну что, — говорит Перец, — видал, каково нашему брату? Вот она, царская милость. А Бабату и сказать нечего. Стоит, моргает раскосыми глазами, хоть и злой мужик Перец, а все же и в его словах правда есть.